Дмитриев. «Босиком по огню». Журнал «Чудеса и приключения», номер 6 за 1992 год. Известный цирковой номер «Огнеглотатель». Актер выдыхает пары и брызги легко воспламеняющейся жидкости и поджигает их факелом. Впечатление колоссальное, а опасности для актера никакой. Эту необычную историю я услышал в драматические дни Сталинградской битвы из уст майора медицинской службы. Он говорил взволнованно. После очередной бомбежки города, когда вокруг все горело, солдаты увидели, как по дымящим и тлеющим балкам разрушенного дома бежал мальчишка. Ему было года 3-4. Он был босс и полуодет. Мальчишку притащили ко мне. Я склонился над его босыми ножками, уверенный в том, что они обгорели. На подошвах не было ни одного следа ожога. Это показалось мне совсем невероятным. Ножонки не были повреждены огнем. Военные годы почти стерли в моей памяти этот рассказ майора. Значительно позже, через много лет, я неожиданно узнал, что мальчишкой был никто иной, как артист и экстрасенс, широко известный ныне под именем Валерия Авдеева. Сегодня это единственный в России человек, который босиком ходит по раскаленным углям, ложится голой спиной на битое стекло бутылок, не получая при этом ни ожогов, ни ранений. Впервые я увидел хождение по огню в Болгарии, на Золотых Песках, где для многочисленных заезжих туристов почти как аттракцион показывали нестенарские пляски. На открытой площадке догорал огромный костер. Несколько человек граблями раскатывали раскаленные угли по широкому кругу, метров 10 в диаметре. Танцовщица опаздывала. Работающие над огнем нервничали, несмотря на то, что площадка бордово светилась затаенным светом раскаленного пепла и углей. Наконец, к светящейся площадке подкатили голубые, как помнится, «Жигули». Из них шустро выскочила тоненькая девушка в туфельках на высоких каблучках. Я хорошо запомнил эти туфли, так как глядел на ножки, которым вот-вот предстояло коснуться огня. Девушка торопливо скрылась за ширмой. Грянул фольклорный оркестрик, состоявший в основном из барабанов и многочисленных свистулек. Помнится, мелодия была резкой и напряженной. Повторяла одну и ту же музыкальную фразу. Танцовщица появилась в национальном платье босиком. Неторопливо она ступила на раскаленные угли и также неторопливо сделала первый танцевальный круг по пламени не спеша. Но, сойдя с круга, девушка неожиданно взяла на руки ребенка, что стоял возле потрясенной матери туристки, и снова ступила на огонь. Ребенок мгновенно затих, в глазах мамаши застыл ужас. «Не бойтесь», — бросила нестенарка, — «все будет в порядке». Вдвоем они сделали второй танцевальный круг по углям, уступив место босоногому парню, продолжившему танцы по огню. Потрясенный, я подождал девушку возле ширмы и проводил ее к машине. Она уверенно шла в тех же туфельках на высоких каблучках, надетых на босу ногу. «Тороплюсь, у меня еще один сеанс в соседнем отеле», — полушутливо обронила она. «Ну как же вы так? Несколько раз в вечер без ожогов? Сама не знаю. Едва заиграет музыка, мне кажется, кровь уходит из моих ног, ступни деревенеют, и сама я, как во сне, лечу над багровой землей». Так мне и не удалось разгадать в тот вечер тайну хождения по огню. Потом я видел огнепроходцев на религиозном празднике в Шри-Ланка.